Из мыслей о школе Северуса вырвал неожиданно появившийся посреди паучьего тупика черноволосый волшебник в дорогой черной мантии из шелка акромантула. Еще больше его удивило то, что тот зашагал в сторону их дома, хотя куда еще мог пойти волшебник в Макдловском квартале, кроме как к дому единственных магов в округе. Вопрос риторический. Волшебник представился как Сигнус Блэк. Как оказалось, это отец Беллатрикс Блэк и невесты Малфея Нарциссы. Он заявил, что ему срочно необходимо изготовить зелье на заказ, а в гильдии все заняты, и один из мастеров порекомендовал ему обратиться к принцам. Так что Блэк был невероятно опечален, узнав, что Эйлин Принц находится сейчас в Макдловской больнице и не может ему помочь. Северус спросил, что необходимо сварить, и ему передали лист пергамента, который тот начал внимательно читать. «Мистер Блэк, при всем моем уважении к вам и благородному роду Блэк, мне показалось, что мы говорим о серьезных вещах, а судя по тому, что вы мне дали, вы тут изволите шутки шутить. Что вы имеете в виду, юноша?» — серьезным тоном спросил собеседник. «Исходя из того, что тут написано, вам необходимо зелье, которое сможет за пару часов восполнить магический резерв принявшего, стабилизировать его физическое состояние, вывести из организма то, что должно было в теории убить пациента еще пару лет назад, и при этом не вступить в конфликт со всем тем, что пациент принял до этого. Вы просите изготовить зелье, которого просто не существует в природе, его еще не изобрели. И позвольте поинтересоваться, как скоро оно вам нужно?» «Еще вчера», — ответил Блэк. Этот сопляк начал его невероятно бесить. «Нищий полукровка, а мне-то себе не пойми что. В гильдии меня заверили, что у принцев есть наработки по подобным зельям». Северус задумался. Он прочитал все книги из сундука матери, который много лет пылился у них на чердаке, закрытый Тобиасом на кучу замков, и который он открыл, как только освоил Алахомару. Как бы сильно ему не хотелось послать куда подальше человека, который заверяет, что ему нужно достать звезду с неба и сделать это вполне возможно, он понял, что ближайшие пару недель ему совершенно нечем заняться, а тут появилась возможность практики, да еще и за чужой счет, и возможно, даже удастся создать новое зелье. «Вы правы, эти заметки у нас действительно есть, правда, вы наверняка не знаете, что написаны они на старокельтском, да еще и в стихотворной форме, то есть изготовить его невозможно. Я этого не говорил, учитывая, что гильдия от вас отморозилась, а я единственный принц, пусть и полукровка, который может вам помочь, я могу попытаться изготовить то, что вам нужно». «Серьезно?» — без всякого доверия спросил Блэк. «Выбора у вас все равно нет, и скажу сразу, мне нужна лаборатория, да и ингредиенты будут стоить не одну сотню галлеонов». Исходя из уверенности, с которой юноша все проговорил, Сигнус уже был готов ему поверить. «И во сколько мне обойдутся твои услуги?» — спросил тот с ироничной улыбкой на лице. «Ну, если все получится, я попрошу у вас несколько сотен галлеонов, ведь придумать за несколько дней новое зелье – это не готовить в Хогвартсе костераст, да и в школу хочется поехать не в этом», – сказал Северус, указывая на свою одежду. «Неужели все? Ну, если у меня получится, я также попрошу вас поспособствовать мне в получении ранга мастера или хотя бы подмастерья в зельеварении. И когда вы в следующий раз придете в гильдию с чем-то подобным, там будет хотя бы один человек, способный вам помочь», — ответил Северус, скопировав ироничную улыбку собеседника. Сигнус тяжело вздохнул. «По рукам». Волшебники пожали друг другу руки. Северус вернулся в дом, переступив через пьяную тушку Тобиаса, валяющуюся посреди гостиной, и пошел в свою комнату за рабочими заметками, а затем на чердак за книгами из библиотеки принцев. Собрав все в свою школьную сумку, зельевар спустился обратно к Блэку. Тот взял Северуса за руку, и они отпарировали прочь. Прибыв в поместье, Северус понял, что не сильно расстроится, если по итогу сделки ничего не получит. Выражение лица Беллатрикс, когда ее отец привел в их дом нищего полукровку, было бесценным, и воспоминания о нем будут еще много лет греть ему душу. Зайдя в лабораторию, Северус поставил котел и приготовил инструменты, после чего написал список необходимых ингредиентов и передал его Сигнусу. «Сколько времени у того, для кого я это варю?» – спросил Северус, передавая список необходимого. 4 дня, после он может стать сквибом. Тогда мне нужно еще и это». Северус вписал в лист еще пару зелий. В список прибавились зелья бодрости, зелья обмана голода и зелья, позволяющие не спать несколько суток. Похоже, что парень настроен серьезно. Прочитав список необходимого, Сигнус отправился на косую аллею, предупредив всех, чтобы не мешали оборванцу в лаборатории и помогали, если тот попросит. 4 дня спустя, Лестриндж Мэннер, темный лорд сидел в дорогом кожаном кресле возле камина и рассуждал. Набор в ряды пожирателей идет полным ходом. Собирать зачатки пожирателей смерти вокруг себя тот начал, еще будучи студентом Хогвартса, и вот теперь они начинали становиться похожими на реальную силу, а не на кучку слизеринцев, сгруппировавшихся вокруг харизматичного лидера. Некоторые из его сторонников были значительно полезнее и влиятельнее других, а именно, Лестриндж, Малфой, а также Розье. Этих соратников он ставил выше других, в частности, именно их он будет назначать командующими разными операциями. И сейчас, попивая дорогое вино из запасов Лестринджа, он думал, кого из них выделить, оставив тому на хранение дневник. Так он покажет свое доверие, поднимет авторитет выбранного пожирателя среди сторонников. С каждой минутой он приходил к выводу, что Малфой самый полезный из них, он хороший финансист и сможет хорошо руководить казной пожирателей смерти, и, как и все Малфои, на хорошем счету в министерстве, причем настолько, что о его участии в деятельности организации даже никто не подозревает. Лестриндж также очень богат и влиятелен, но он очень вспыльчив и пока не проявил себя достаточно хорошо, чтобы доверить ему дневник, то же самое с Розье. Несомненно, у них будет шанс проявить себя в будущем, а пока нужно показать свою благосклонность Малфоям. Решено. При взгляде на стол, где лежал дневник, темного лорда первый за много лет охватил ужас. Дневник, его первый крестраж, медленно плавился по непонятной причине, и в нем начали появляться несколько сквозных дыр. Том схватил дневник в руки, но тут же выронил его, взвыв от невыносимой боли. Его ладони обожгло так сильно, будто он окунул их в кислоту и они сейчас будто растворяются в ней. Впервые за много лет темный лорд использовал магловские ругательства, наблюдая, как дневник саморазрушается, чему не могли помешать ни одни чары от банального репора до продвинутых и усиленных чар стазиса. И вот из дневника послышался отчаянный вой 16-летнего Тома, настолько громкий, что его услышали все, кто сегодня был в поместье. Как только Том пришел в себя от душераздирающего крика, он увидел, что от дневника ничегошеньки не осталось. В этот момент в комнату в панике вбежал Лестриндж-старший. «Мой лорд, мы услышали крик. Что-то случилось, Лестриндж. Открой мне доступ в закрытую часть родовой библиотеки и позовите лекаря», — сказал Том, тяжело осев в кресле. «Этот день будет очень долгим. Час до этого. Поместье Сигнуса Блэка». Гарри лежал в кровати и тяжело дышал, у него начался очередной приступ. Рядом на небольшом огне стояло зелье, над которым Северус проработал около 8-10 часов и которое сейчас медленно выкипало, чтобы больной мог вдохнуть его пары. Уникальное решение для того, чтобы зелье не вступило в конфликт со всем тем, что влили в юношу для стабилизации его состояния. Понадобилось всего 43 попытки, и зелье соответствовало всем требованиям. Кто-то из Блэков постоянно дежурил рядом и поддерживал чары пузыря над пациентом, для того, чтобы спасти юношу, парень должен был вдохнуть все. Сейчас был черед Беллатрикс. Северус в это время отсыпался в лаборатории, заявив, что свою работу он сделал и знает, каким будет эффект и что если Блэки сделает все так, как он говорит, Гарольд поправится. И вот конвульсии прекратились, Гарри издал крик, сопровождавшийся исчезновением шрама на лбу, а из пор его кожи стала выделяться серая жидкость, отдающая весьма неприятным запахом. Белла сняла чары пузыря. По словам Снейпа, так все и должно было закончиться в случае, если зелье поможет. И вот дыхание Гарри нормализовалось, он медленно открыл глаза. «Арри!» — радостно прокричала стоявшая рядом Нимфодора и принялась его обнимать. «Фу, Арри воняет, не буду с ним играть». Примечание к части. По поводу вопросов, уточнений и обоснуев прошу писать в комментарии, все равно нет возможности отвечать через ПБ, да и она не для этого. Глава 4. Не успел Гарри опомниться, как его бренную тушку взяла в оборот женская часть семейства. Парня отлевитировали в ванную для проведения водных процедур. После 5 минут уговоров и торгов Гарри смог убедить девушек во главе с Друэллой, что ванну он способен принять сам. Его откровенно пугали взгляды, которые кидала на него Беллатрикс. Он чувствовал себя куском мяса, а Беллатрикс голодной охотницей. Правда, убедить их, что он может сам подобрать себе одежду и одеться, он так и не смог, даже подключив к переговорам своего внутреннего слизеринца. Все его аргументы, что он способен все делать сам и что приличным девушкам не следует наблюдать за тем, как переодевается юноша, привели лишь к тому, что из комнаты выгнали шипящую как змейка Беллу, и экзекуцию продолжили Андромеда и Друэлла. А что, им можно, они-то замужние, а он родственник, так что приличия соблюдены. К счастью, в это время в доме не было нарциссы, она была на свидании с женихом, она-то его бы нарядила. А аргумент женщин, что они видели, в чем он явился в поместье с Дры, привел к сокрушительному поражению Гарольда. Он лишь тяжело вздыхал, примеряя очередной наряд. Все это время рядом весело о чем-то щебетала Дора, и, добившись согласия со стороны Арри поиграть с ней после того, как с ним закончит, она отправилась мучить тетю Беллу и этого вредного мальчика, который живет с ними вот уже 4 дня. Похоже, что Друэлла очень сильно хотела сына, а Андромеда, в свою очередь, младшего братика, а тут такой шанс, есть кому подарить свою заботу. Спустя пару часов мучения Гарольда прекратились, и он отправился играть с нимфодорой, которая сейчас показывала пробудившемуся Северусу всех своих кукол. Сам Гарри спустя время, проведенное без сознания, был больше похож на ходячий труп, чем на живого волшебника. Его волосы значительно отросли, кожа побледнела, а сам мальчик еще больше потерял в весе. Как он узнал позже от врача, это последствия, вызванные попыткой его тела конвертировать жизненную энергию в магическую для устранения истощения. Неудивительно, что Снейп не узнал в скелете Джеймса Поттера. Врачи заверили, что мальчик сможет полностью восстановиться за несколько недель. Гарри был очень удивлен, когда узнал, кто именно спас его. Хотя вспомнив, что профессор Снейп готовил для Люпина довольно сложное аконитовое зелье на 3-м курсе, Гарри осознал, что тот факт, что Снейп был выдающимся зельеваром еще в юношестве, неоспорим. Правда, преподавал тот все равно отвратительно. И Гарри наблюдал, как тот беседует с малышкой, а та, в свою очередь, увлеченно что-то ему рассказывает, причем Снейп даже задавал уточняющие вопросы и поддерживал беседу, называя всех кукол по именам, которые им дала малышка. Сам Гарри не запоминал имена уже после 5-й куклы. Северус, похоже, радовался обществу девочки, которой был безразличен его внешний вид, и искренне ей улыбался. Гарри понял, что еще никогда не видел искренней улыбки профессора, только насмешливую и ироничную. Наблюдая за такой идиллией, мальчик вспомнил другой момент своей жизни, связанный с этими людьми. Хогвартс, 1991 год, кабинет зельеварения. Шла середина учебного года. Первокурсники, сидя в холодном кабинете, нервно оглядывались по сторонам, ожидая появления ужаса подземелий. Именно так Снейпа окрестили студенты. Только змейки чувствовали себя комфортно, зная, что их декан всегда на их стороне и что снятие им баллов с его собственного факультета – это нонсенс. А вот алознаменным было не так весело. Они-то понимали, что их ждет очередное занятие, которое будет сопровождаться унижениями, придирками и снятием баллов с их факультета, особенно если они будут возмущаться при этом. И вот в аудиторию входит профессор. Особо нервные студенты затряслись в страхе. Странно, на нем нет его обычного сюртука, да и его мантия не летает вслед за ним. Итак, 100 баллов с Гриффиндора просто за то, что этот факультет существует. Произнес Снейп с какой-то странной маниакальной улыбкой, идя к своему столу. После чего он развернулся, одарив презрительным взглядом гриффиндорцев, которые не могли прийти в себя после снятия такого количества баллов. Даже зазнайка Гриффиндор молчала и, как выброшенная на берег рыба, лишь периодически открывала рот. Снейп продолжил. «Дети, сегодня мы с вами будем варить самый страшный эликсир из всех знакомых мне. Он может принести непоправимые изменения в ваш внешний вид, и даже мысли о нем заставляют меня ужаснуться». Дождавшись, когда аудитория утихнет, профессор продолжил. «Эта вещь называется шампу». Договорить он не успел, так как все обернулись на грохот захлопнувшейся входной двери кабинета, где стоял профессор Снейп в своей привычной одежде. 50 баллов с Хаффлпаффа и 3 недели отработок за попытку срыва урока, мисс Тонкс, холодно произнес тот. Дальше Гарри, Северус и Белла играли в саду в мяч и в прятки с нимфодорой. Девочка была невероятно рада, что получает столько внимания от взрослых, ей давно не было так весело. Гарри заметил презрительные взгляды, которые кидала Беллатрикс на Снейпа, тот тоже их заметил, но ничего ей по этому поводу не говорил и не язвил, когда Белла обращалась к нему в процессе игры. Северус понимал, что чистокровная в третьем десятке поколений Блэк считает общество нищего полукровки недостойным. Идти на конфронтацию с ведьмой, которая с юных лет изучает боевую магию, да еще и в ее доме, было равносильно самоубийству. Он слизеринец, а не идиот, пусть глупые гриффиндорцы держат перед ней ответ за свои слова. Сам Северус повода ей не даст. Сам Гарри понял, что ему надо будет поговорить по этому поводу с Беллой, он ведь был спасен исключительно благодаря Северусу. Судя по подсмотренным воспоминаниям, того не очень-то и любили в школе, и быть может Гарольд сможет сделать так, чтобы хотя бы Белла поменяла свои взгляды. Сам Гарри не знал, как ему реагировать на Беллатрикс, в глубине души ему хотелось заводить эту безумную суку. Избранный был в глубоком шоке, узнав, что это именно она в основном ухаживала за ним, пока он был в отключке, а это почти две недели, все время которых она от него почти не отходила, периодически вливая в него зелья и переодевая. Гарри покраснел от мыслей, что она видела его голым. Она не настолько близка с ним для этого. В это время внутренний слизеринец, привязав к стулу внутреннего гриффиндорца, убеждал того не делать глупостей, аргументируя, что это белая его ровесница, на ней нет метки, она не пытала читу лангботомов, за что, следовательно, еще не села в Азкабан, став уже после него безумной сукой. Да и вообще девушка ничего так, ты лучше к ней присмотрись. И вправду, Беллатрикс Блэк была выше его где-то на полголовы и обладала короной блестящих черных волос. Он еще никогда не видел таких красивых и черных, как смоль, волос. Они были длинными и доходили ей почти до пояса. Под тяжелыми веками скрылись большие фиолетовые глаза, похожие на пару драгоценных камней. Опухлые губы и слегка вздернутый носик дополняли эту картину. Уже полностью сформировавшаяся фигура песочных часов и бледная кожа наверняка делали ее, если не первой красавицей Хогвартса, то уж точно первой на курсе или факультете. Гарри понял, что сейчас откровенно пялится на девушку, та заметила его и лишь указала куда-то пальцем. Гарри повернулся туда и был сбит с ног маленькой бестией, запрыгнувшей на него. «Ура, Арви! Я тебя нашла!» — кричала довольная собой нимфодора. Поттер обернулся, Беллатрикс в этот момент уже скрылась в доме. Дальше, после всех игр последовал ужин, на который пригласили остаться Северуса, тот согласился, сославшись на то, что его еще ждет один разговор с мистером Блэком по поводу их договоренности. Как раз к ужину подоспела Нарцисса с женихом. Малфой слегка удивился присутствию там Северуса, после чего завел с ним неспешный разговор. Гарольд был представлен Малфою как недавно найденный родственник Блэков, судя по всему, потомок похищенной в 19 веке Юфимии Блэк, соответствующую легенду Сигнус придумал в процессе, а гость уточняющих вопросов не задавал. Люциус обратил внимание, что новый Блэк странно на него смотрит. В это время внутренний слизеринец, тяжело вздохнув, начал убеждать внутреннего гриффиндорца держать себя в руках и не авадить Малфея. И использовал для этого те же аргументы, что и для Беллатрикс. Точнее, почти те же, к нему слизеринец приглядываться, конечно, не советовал. Взгляд Гарольда стал нормальным, и он поспешил поддержать беседу о магических дуэлях с Люциусом и Северусом, к которой позже присоединилась и Беллатрикс, отметив, что нищий полукровка имеет талант и глубокие знания не только в своих зельях. После ужина Гарри ждал долгий разговор с Сигнусом в его кабинете. Белла и Цесси хотели подслушать, но заглушающие чары свели на нет все их попытки. Гарри сообщил, что он из будущего, не уточняя, когда именно и от кого родился, сказав, что есть высокая вероятность, что его будущее не связано с тем, что происходит сейчас, а вероятнее является другим измерением. Ведь там Белла является старшей из сестер Блэк, а Андромеда была изгнана из дома еще до рождения Нимфодоры. Велика возможность того, что это просто разные измерения. Но одно абсолютно точно. Он попал сюда, упав в арку смерти в отделе тайн. Сигнус был опечален, узнав, что к моменту падения юноши в арку из Блэков в живых остались лишь его дочери с детьми, сам юноша и Сириус, Причем Сириус и Белла успели отсидеть в Азкабане почти по полтора десятка лет каждый. Сигнус догадывался, за что. Сириус давно позволяет себе слишком много и ведет себя, мягко говоря, недостойно Блэка. Да и увлечение Беллы темными искусствами и идеологией темного лорда не могут привести ее к чему-то хорошему. О родителях Гарри упомянул только то, что его отец был чистокровным, а мать – маглорожденной. Также он рассказал, что родители погибли в бою, когда ему был год, а самого мальчика воспитывали родственники Маглы. Сигнус с Гарри решили, что будут придерживаться легенды, рассказанной Малфою, отправят мальчика в Хогвартс, и параллельно будут искать способ вернуться. Наобум прыгать в арку не вариант, мало ли что может случиться в результате. Дальше последовал разговор Сигнуса с Сивирусом. Блэк расщедрился на 2000 галлеонов, от такой суммы глаза с ней повылезли из орбит. Сигнус сказал, что заплатил бы еще больше, если бы от его лаборатории что-то еще осталось. Та действительно была похожа на свалку после 4 дней непрерывного использования и десятков взорвавшихся составов. Выписав чек Зельевару, Сигнус пригласил того погостить у него дома. Все же Гарольду нужен друг и социализация в новом времени, а Белле, знакомый не из общества чистокровных снобов. Быть может, взгляды дочери станут менее радикальными. Сивирус ответил, что подумает, и погладив по голове малышку Дору спустился вниз, чтобы попрощаться со всеми остальными, после чего Сигнус отпарировал того домой. Этот день наконец-то закончился, а мальчика пора готовить к школе и делать из него Блэка. Сигнус был весьма впечатлен, да и просто несказанно рад успехам юноши в учебе. Все репетиторы, нанятые, чтобы подтянуть знания мальчика, не переставали хвалить его. Наиболее рьяно выражал свое восхищение преподаватель боевой магии и дуэлей. Он говорил, что мальчик обладает невероятным талантом в этих дисциплинах, единственный недостаток – он просто довольно слаб физически, что необходимо срочно исправлять. Бои он проводил с Беллой и учителем, сам Гарри восхищался ее уровнем. Уже сейчас она могла выйти в бой против 5 человек из от победительницы, та тоже отметила его умение. Правда, серьезно они никогда и не сражались, так что выяснить, кто же из них сильнее, так и не получилось. Иногда к ним присоединялся Сивирус и мог, благодаря какой-либо уловке, одержать победу над магически более сильным Гарри за 3 заклятия. Все же он коварный слизеринец до мозга костей. Сам Снейп варил для Гарри зелья, чтобы вернуть его в форму после пробуждения. Гарри интересовался, почему тот сам их не пьет. «Эти зелья подогнаны специально для тебя, потому что ты принял ту непонятную муть, что я варил 4 дня». «Любому другому от них станет не очень хорошо», — лишь отвечал тот. Сам Сивирус получал от Блэка неплохие деньги за зелье на заказ, а заодно проводил время с пользой, дожидаясь возвращения любимой. Смена всего гардероба Гарольда с сопутствующим сжиганием его старой одежды прошла по плану женской части дома, им никто не мешал. Гарри все еще относился настороженно, а Сигнус не хотел спать на диване в гостиной. Однажды и Белла поучаствовала в наряжании кузена. Мальчик смирился с происходящим, понимая, что сейчас он никак не может на все это повлиять. На самом деле ему нравилось происходящее вокруг него вакханалия. Наконец, у него появилась семья, пусть это и помешанные на темной магии Блэки. Для Гарри выделили комнаты, принадлежавшие до этого Нарциссе, и которыми она уже как 2 года не пользуется по причине того, что живет с женихом, а семью периодически навещает. Само собой, дизайн и мебель в комнате изменили для удобства мальчика. Все же жить в комнате, где все либо бежевое, либо розовое, ему будет не очень комфортно. Что ж, после преображения комнаты стало значительно лучше. Гарри встал напротив большого зеркала, которое могло показать его в полный рост. В отражении на него смотрел стройный, даже скорее худой, но жилистый юноша среднего роста. Курс зелий восстановления вместе с укрепляющими от Сивируса и постоянные физические нагрузки и упражнения явно пошли ему на пользу. Сигнус Блэк был весьма подтянутым, высоким и имел просто замечательную для мага физическую форму, так что дедом его можно назвать исключительно по статусу. Все же Андромеда постаралась с этим. Ее, конечно, никто не обвинял, малышку Нимфодору семейство очень любило. Белле с Гарольдом и Сивирусом было необходимо выкладываться по полной, особенно в те дни, когда старший Блэк решал вспомнить юность и позаниматься с детьми вместо учителя боевых чар. Он многократно усложнял поединки, когда брал во вторую руку шпагу, и во время боя шел в клинч с противником. Но все это лишь раззадоривало молодежь и заставляло стараться сильнее. Гарри попросил добавить учителя фехтования, вспомнив, как нелепо он махал мечом Годрика Гриффиндора и что на самом деле одержал победу над Василиском лишь чудом, как и чудом остался тогда живым. Зелья тоже заинтересовали юношу, он помогал Северусу варить для себя составы, правда, тот постоянно что-то ворчал. Похоже, тот всегда был таким, Снейпом. Спустя 3 недели, наготовив зелий для семейства Блэков с запасом, Северус поспешил откланяться. Он попрощался со всеми и сказал, что остаток лета хочет провести с другом. Мысль о том, что у Северуса нет друзей, никто так и не озвучил. Хотя за 3 недели, проведенные вместе, дети действительно могли назвать его своим другом. Родители Беллатрикс не могли нарадоваться, что дочь заинтересовал мальчик. Пусть лучше тот, чем постоянные занятия боевой магией и билет в один конец до Азкабана, если та не передумает идти в пожиратели. Гарри в поединках начала подводить палочка. Один раз это могло закончиться летально, когда он не смог принять Сикабеллы на свой щит. К счастью, заклинание пролетело мимо в сантиметре от его горла. Гарри очухался, когда его прижимала к груди плачущая и извиняющаяся Белла. Сам Гарри в этот момент думал не о том, что он только что чуть не умер, подобное случалось с ним где-то с 10 раз. Он думал о том, какая Белла красивая и мягкая, и пахнет она приятно. Особенно сильно его внимание в тот момент привлекли ее верхние округлости, и в голове стала появляться навязчивая идея о том, чтобы их потрогать или хотя бы увидеть обнаженными. Позже днем он с Беллой отправился на косую аллею. Он вышел из лавки Алливандера и заметил, что все это время Белла вела беседу с какой-то своей знакомой по Хогвартсу. Гарри тихо подошел сзади и, приобняв Беллу за талию, нежно притянул к себе. Затем он тихо прошептал на ухо заолевшей Беллатрикс: «Ты проиграла мне 20 галлеонов», и показал волшебную палочку из астролиста и пера Феникса 11 дюймов. «Ах ты, мерзкий полукровка!» — прокричала пришедшая в себя Белла. Пандора Грихоу наблюдала, как ее подруга бегает по косой аллее за смеющимся и убегающим от нее юношей. Потом он резко развернулся и обнял налетевшую на него девушку. Та начала вырываться, но когда ее пообещали угостить мороженым, она смирилась со своим положением и, взяв Гарри за руку, повела того в сторону кафе. И вот в день отправки в школу, полностью готовые к школе в дорогой и качественной одежде, с сундуками полными вещей, Гарольд, Белла и Северус тихо переговаривались в гостиной поместья. Они ждали родителей Беллы и мать Северуса для совместной отправки на вокзал Кингс-Кросс. Они вели беседу просто ради беседы, а на самом деле все трое погрузились глубоко в свои мысли. Северус думал о том, как поступить с квартетом идиотов, если те в силу своей тупости будут портить ему жизнь в поезде или даже на платформе. Насколько больно можно им сделать, чтобы не нести за это ответ, и Лили на него не обиделась. И какое новое оскорбительное прозвище они придумают на этот раз. Ведь сальноволосый ублюдок больше не подходит, не актуально. Свои патлы, нужно отдать ему должное, он еле-еле, но отмыл, они настолько сильно пропитались парами зелий, что пришлось варить для их очистки отдельный состав и полоскать в нем голову несколько часов. И почему, спрашивается, ублюдок, они хоть знают значение этого слова? Скорее всего, нет, раз зовутся мародерами. И еще и Гарольд с Беллой со своими. Помой голову, Снейп. Гарольд думал о том, на какой факультет пойти. Он очень хотел попасть на Гриффиндор к мародерам и маме, но еще один Блэк на Гриффиндоре будет выглядеть невероятно подозрительно, о чем бесконечно орал внутренний слизеринец. Также ему не хотелось оставлять Беллатрикс, та стала ему очень дорога за это лето, и он не хотел допустить, чтобы она превратилась в то чудовище, что он помнил. Белла думала о том, что мерзкий полукровка в последнее время занимает слишком большую часть ее мыслей. Месяц назад она увидела, как тот переодевался после тренировки, а его внешний вид стал значительно лучше с того момента, как она в последний раз видела его без одежды. С тех пор ей снятся сны с его участием, которые не должны сниться приличной, чистокровной ведьме. «Ребята, вы готовы к отправке в школу?» В зал вошел Сигнус в сопровождении супруги и болезненного вида Эйлин Принц. Дети задумались слишком сильно и, казалось, уже не ждали их появления, хотя все трое раньше такое за собой не наблюдали. «Да, сэр», — последовал тихий ответ. «Хорошо, Самое время для отправки. Эйлин, сославшись на плохое самочувствие, попрощалась с сыном и извинилась, что не сможет проводить того в школу. Напоследок так крепко обняла сына, он не сопротивлялся. Видеть, как кто-то проявляет к ней теплые чувства, для Гарри было весьма странно. Сигнус вместе с Друэллой взяли детей за руки и отпарировали прямо на платформу. Ученики суетились около поезда, они искали старых друзей, прощались с родителями, а первокурсники заводили свои первые знакомства. Белла и Северус, попрощавшись с Блэками, отправились в купе для старост, сказав Гарольду, что позже найдут его. Удачной дороги и продуктивного учебного года. Ждем вас дома на рождественские каникулы. Надеюсь, вы не собираетесь оставаться в замке. Конечно, нет, мистер Блэк. До Рождества. Попрощался Гарри. Блэк с супругой наблюдали, как дети грузятся по вагонам. После того, как поезд пришел в движение, они помахали на прощание и вернулись от парации домой. Гарри немного погрустил, что сейчас не может быть с друзьями-старостами, и отправился искать купе. Юноша левитировал сундук за собой, все же это гораздо удобнее, чем тащить его. Гарри, открыв очередную дверь, встретил там стайку хихикающих хаффлпаффок. Те, увидев незнакомого мальчика, пригласили его к ним, а позже завалили кучей вопросов. Тот, в свою очередь, вежливо вел беседу, отвечая на часть из вопросов, не говоря о себе ничего конкретного. Девочек не на шутку заинтересовал синеглазый юноша с длинными черными волосами, собранными в хвост. Они также пытались расспросить об ожогах на его руках и шее. Приходилось выкручиваться и отшучиваться, не скажет же он им, что его трехлетняя племянница обучала его метаморфизму, да еще и в игровой форме. Юноша помнил, как в детстве тетя, разозлившись, побрила его почти налысо, а на следующее утро его волосы отросли полностью. Гарри смог добиться значительных успехов в метаморфизме после консультации с Дрой. Поменять цвет и длину волос, цвет глаз и некоторые черты лица не было для него проблемой, а ожоги были результатом маленького амулета с наложенной иллюзией. Все же мальчик был полной копией отца, а два Джеймса Поттера в Хогвартсе вызовут очень много вопросов. Через пару часов дверь в купе открыла Беллатрикс со значком старосты на мантии. «О, полукровка, ты здесь. Пошли, я организовала нам купе». Хаффлпаффки расстроились. Снежная королева украла у них принца. Позже слух о новом загадочном ученике разлетелся на весь поезд. Извинившись перед девушками, Гарольд последовал за Беллой в купе, где сидели Северусы, еще один мальчик, на вид копия Сириуса, которого он увидел в воспоминаниях Снейпа. Белла представила того как Регулуса, своего кузена. Весь оставшийся путь прошел без происшествий и чего-либо интересного. Гарри сам не заметил, как уснул, как позже оказалось, спал он, положив голову на колени Беллатрикс. «Скажите что-то об этом, и я испытаю на вас свое новое заклинание», сказала та улыбающимся парням. Поездка прошла спокойно. Выйдя из поезда, они проследовали к каретам. Гарри доказывал, что кареты запряжены фистралами, а Белла доказывала, что нет, чисто из своего упрямства и темперамента. В один момент он взял ее ладонь в свою руку, та покраснела, но ладонь так и не убрала. Затем она поняла, что гладит кого-то. Гарри, держа ее ладонь, провел ею по шее фистрала. «Ты ему понравилась», — сказал Гарри, улыбнувшись. Белла медленно начала наклонять свое лицо к губам Гарри. «Мордрит, найдите уже себе комнату. Мы всех задерживаем», — возмущенно сказал Снейп. «И правда, все студенты ждут, пока отъедет их карета». Пара залилась краской, затем извинившись, они сели в карету. Путь до замка они провели, делая ставки на то, на какой из факультетов попадет Гарольд. Слизеринцы были весьма удивлены новому образу Снейпа, и как только он сел за факультетский стол, они, не выдержав, стали приставать с расспросами. «Знаете, я тут недавно изобрел новый яд. Его почти невозможно обнаружить, а если точнее, то невозможно, если не знаешь, что ищешь именно его». Студенты отстали, а Снейп тяжело вздохнул. Юноша же, как всегда, нашел за гриффиндорским столом Лили Эванс, и, конечно же, рядом с ней были Джеймс Поттер и Сириус Блэк. Он хотел встать и парой весьма мерзопакостных заклятий отогнать этих идиотов от его Лили, так требовало взыгравшее чувство собственника. Лучшая подруга Лили, сидевшая в этот момент рядом с ней, Марлин Маккинан, в этот момент о чем-то активно заговорила с Эванс. После чего рыжая гриффиндорка стала внимательно осматривать стол змеек, словно искала кого-то конкретного, затем она обратилась к Марлин, что-то у нее спросив. Марлин снова что-то зашептала и указала в сторону с ней по ладонью. Лили перевела взгляд туда, куда указывала подруга и, судя по взгляду, таки нашла то, что искала. На лице девушки, не особо всматриваясь, можно было отчетливо разглядеть перемену эмоций. Сначала шок, затем сильное удивление, сопровождаемое округлившимися глазами, и в заключение румянец. Наконец, переварив и обработав информацию, что незнакомый слизеринец, ее лучший друг, девушка искренне улыбнулась и помахала ему рукой. Тот помахал в ответ и показал только им двоим известный набор жестов, означавший приглашение поговорить после пира. Лили вновь улыбнулась и кивнула в ответ, выражая согласие. Дальше много имен. Дамблдор, как всегда, проговорил речь после распределения первокурсников, отметив, что к ним на шестой курс перевелся с домашнего обучения новый студент и пригласил того пройти к шляпе. Гарри встал и направился к преподавательскому столу. Половина девушек сопровождала его, пожирая взглядом, даже динамище всех парней Эванс было интересно. На этот раз чувство собственников заиграло уже в Беллатрикс, она внимательно осматривала зал, запоминая потенциальных конкуренток. Ведь позже с ними произойдут некоторые неприятности, кто-то упадет с лестницы, с кого-то она снимет очень много баллов. Взгляд девушки не предвещал ничего хорошего. «Слизерин!» — воскликнула шляпа, не успев даже погрузиться на голову юноши. «Ты должен мне 5 галлеонов, Блэк», — сказал Регулус удовольный, как объевшийся сметаны кот, Северус. Примечание к части. По поводу вопросов, уточнений и обоснуев прошу писать в комментарии, все равно нет возможности отвечать через ПБ, да и она не для этого. Глава 5. 2 июля 1974 года. Куквард. Лили Эванс наконец-то вернулась со своей летней поездки с семьей. В этом году ее отец расщедрился на целый месяц отдыха в Испании. Лили весело провела время с родными, те же стремились максимально побаловать дочурку, которая отсутствует дома 9 месяцев в году. Эвансы весело провели время на испанских пляжах и посетили уйму исторических мест. Лили даже смогла найти магический квартал в Мадриде и убедила отца туда заглянуть, на что тот, под возмущенное фырканье Петунии, радостно согласился. Девушка переписывалась с подругами, делясь впечатлениями и не забывая также писать другу детства, общение с которым в последнее время стало приносить проблемы. Лили была убеждена, что Северус попал в очень плохую компанию, и что это может очень плохо закончиться. Эти чистокровные снобы все чаще и чаще не сдерживают себя в выражениях своего мнения касательно маглорожденных студентов и маглов. Лили казалось, что скоро это может перейти в открытую конфронтацию между факультетами. Она верила, что сможет спасти Снейпа и избавить его от их влияния. Ее радовало, что она все еще была очень дорога для Сева, ведь ответ на ее письма приходил сразу же в день их отправки, причем ее же совой. Вот ответов от подруг приходилось ждать сутки, а то и пару дней. Правда, в середине июня Северус перестал отвечать на ее письма. Этот факт опечалил девушку. Может, она не заметила, как написала ему какую-то грубость и он обиделся. Или расстроен тем, что она опять его бросила одного. Так она же не виновата в том, что ее отец организовал семейству отпуск. Она решила написать еще одно письмо, и отправила свою сову в Куквард в дом Снейпа в паучьем тупике. Ответа на это письмо не последовало, как и на следующее, его так и не последовало на все письма, что она отправила до своего возвращения. И вот Лили сидела на крыльце дома и ждала Северуса, он всегда приходил за ней первым или же они встречались на детской площадке, на которой познакомились. Петуния уже начала шутить, что мерзкий прихвостень, принадлежавший Лили, наконец-то сорвал оковы рабства и сбежал от нее. А ведь Лили еще в Хогвартсе сообщила, когда вернется домой, раньше Северус всегда встречал ее по приезде и они шли гулять. Глупые шутки сестры не поднимали ведьме настроение. И вот она приняла решение. Она сейчас же отправится в паучий тупик и выскажет все этому мерзкому слизеринцу, посмевшему ее игнорировать. Р-р-р. Конечно, родителям она сказала, что пойдет погулять с подругой, с которой дружила в обычной школе. Родители отказывались отпускать ее в неблагоприятный и опасный район, в котором жил ее друг, даже в его сопровождении. Петуния тактично умолчала тот факт, что с поступления в Хогвартс Лили ни с кем из школьных знакомых не общается.